любовник Юлии Вальмар, Малек Адель и Делинар, и Вертер, мученик мятежный и бесподобный Грандисон, который нам наводит сон, все для мечтательницы нежной в единый образ облеклись, в одном Онегине слились. Воображаясь героиней своих возлюбленных творцов, Кларисой, Юлией, Дельфиной, Татьяна в тишине лесов одна с опасной книгой бродит, она в ней ищет и находит в свой тайный жар свои мечты, плоды сердечной полноты. Вздыхает и себе присвоя чужой восторг, чужую грусть, в забвении шепчет наизусть письмо для милого героя. Но наш герой, кто б ни был он, уж верно был не Грандисон. Потом Татьяна сообразила, что к чему. Но это после того, как, убив Ленского, Онегин уехал из деревни. Татьяна стала ходить в его усадьбу и читать те книги, которые читал он. И начинает понемногу моя Татьяна понимать. Теперь яснее, слава Богу, того, по ком она вздыхать, осуждена судьбою властной. Чудак печальный и опасный, создание ада или небес, сей ангел, сей надменный бес, что ж он, уже ли подражание, ничтожный призрак или еще москвич в горольдовом плаще, чужих причуд истолкованье, слов модных полный лексикон, уж не пародия ли он? Вот он момент инсайта, момент самоизлечения, вот то мгновение, когда с глаз спала пелена и влюбленность прошла. Но не все могут сами сообразить. Нам, психотерапевтам, следует помогать в этом своим подопечным, что мы и делаем, способствуя их личностному росту. А теперь смотрите, как описывает инсайт Пушкин. «Уже ли загадку разрешила? Уже ли слово найдено? Часы бегут, она забыла, что дома ждут ее давно». Это та самая нирвана, в которой пребывает и пациент, наконец осознавший ситуацию. Это всегда облегчает состояние. К сожалению, как указывает Хорни, одного инсайта бывает недостаточно. Необходима серия, что почти невозможно без длительного профессионального лечения. Но вернемся к Татьяне. Милые женщины, можете ли вы любить подражание, ничтожный призрак, чужих причуд истолкование, пародию? И она не любила. И отказала Онегину именно поэтому, а не потому, что не решалась бросить вызов существующему строю, как пытались в свое время уверить нас преподаватели литературы. Это Татьяна-то, которая любит не шутя. Написала же она первое письмо Онегину. Просто она его уже не любила. Она ведь поняла, что он был чувство мелкого рабом. Да и он ее не любил. Наш опыт показывает, что на истинную любовь невозможно не ответить. Видный литературовед Полтавцева в беседе со мной как-то обронила такую фразу. «Я Пушкина боюсь, он все знает». Действительно, он знает все, но бояться его не следует. Лучше его изучать. Кое-что у него лежит на поверхности, но кое до чего надо докопаться.